Цели фигляр, святой или бездельник, слоняющийся фран и старый ловелас. Бог принимает всех, пусть даже в день последний, как собственных детей, как свой вселенский глаз. Слышит, как стучит большое сердце в звере, как малое в лжеце и верное в тебе. Давай беречь любовь, ее друг другу верив, мечтами робкий свет, не растеряв в борьбе. Если до конца нам суждено стремиться, над бездной проносясь, слиянью наших крыл, печали горечь в ней пусть не туманит лилит, и что всего страшнее, нам не умерит пыл. Бог принимает всех, пусть даже в день последний, как собственных детей, как свой вселенский глаз. Он слышит, как конца нам суждено стремиться, над бездной проносясь, к сиянью наших крыл. Печали горечь в ней пусть не туманит лирит, и что всего страшней, нам не умерит пыл. Бог принимает всех, пусть даже в день последний, как собственных детей, как свой вселенский глаз.